отчего ты, Испания, в небо смотрела, когда Гарсия Лорку вели на расстрел? Андалузия знала, и Валенсия знала, отчего же земля под ногами убийц не стонала. Песни пел до рассвета, так всегда перед смертью поступали поэты. Отчего ты, Испания, в небо смотрела? Отчего ты, Испания?